дать ему суррогат семейного счастья. Такую связь судьба ему послала в лице кафе-шантанной певицы госпожи Н. Впервые они встретились 26 декабря старого стиля 1907 года. Точную дату дает сам Азеф в одном из своих позднейших писем госпоже Н. В известном тогда петербургском кафе-шантане «Аквариум», подмостки которого госпожа Н. украшала своим присутствием. Их роман начался с первой же встречи. Он был начат во время богатого ужина и закреплен на квартире госпожи Н., куда они после ужина поехали. «С тех пор мы никогда не разлучались», — писал Азеф госпоже Н. через 9 лет из камеры берлинской тюрьмы, не без сентиментальности вспоминая об этом приятном эпизоде своего прошлого. Госпожа Н. настолько прочно вошла в жизнь Азефа и внесла так много характерных и красочных черточек в его биографию, что она имеет все права на внимание и к ней самой. В период своего первого знакомства с Азефом она была уже довольно заметной звездой на кафе-шантанном небосклоне Петербурга. По происхождению она была немкой из мелкобуржуазной семьи одного провинциального городка Средней Германии. У нее сохранилась семейная карточка от времен ее юности. Вся семья снята за чайным столиком в саду под яблонями. Нет сомнения, что это была помещански добродетельная и помещански благочестивая семья, которая сызмала внушила дочери твердую веру в незыблемость 4 К в жизни немецкой женщины. Кайзер, Кирхе, Киндер и Кюхе. Кайзер, церковь, дети и кухня. Госпожа Н. осталась в душе верна этим внушениям и позднее, еще в 1924-25 годах, в беседах с автором этих строк, больше всего скорбела о том, что соображения формального характера не позволили Азефу осуществить ее заветное желание и хотя бы перед смертью оформить их отношения путем законного брака. Но эти взгляды не помешали ей прямо со школьной скамьи пуститься в далекую Россию, отнюдь не для проповеди семейных добродетелей. Судя по ее рассказам, в то время этот путь был довольно обычным для ее среды. Если раньше, за 100 или за 50 лет перед тем, на далекий северо-восток, туда, где, правда, по улицам городов бродят белые медведи, но где зато люди не умеют и не хотят считать денег, пускались для ловли счастья и чинов младшие сыновья из весьма родовитых, но крайне оскудевших немецких семей, то теперь, на рубеже 20 века, по этому пути для ловли того же счастья тянулись юные представительницы менее порядочных семейств, не имевших возможности дать им приличное приданое, столь необходимое в наш меркантильный век для устройства семейного очага. Через несколько лет они возвращались домой обычно с результатами не менее удовлетворительными, чем у их более благородных предшественников, с деньгами, которых было достаточно для покупки жениха и какого-нибудь небольшого магазина или модной мастерской, что создавало возможность помещански добродетельного и помещански благочестивого существования в течение всей дальнейшей жизни. Каждая вернувшаяся из подобных странствований была настоящим событием в ее родном городке. О том, как деньги добыты, никто не спрашивал. Женихи еще меньше, чем все остальные. Все завидовали, что деньги вообще добыты, и тянулись по протаренному пути, цепляясь за знакомства и родственные связи туда, на далекий северо-восток,